Глава 79. В 10 с небольшим утра к терминалу «Грейхаунд» на Вест-Оглторп-авеню подкатил автобус из Атланты. Зашипели пневматические тормоза, сверкнула, открываясь, металлическая дверь. Пассажиры одним за другим спускались по ступенькам на яркий солнечный свет. Последним появился худощавый пожилой мужчина с потрепанным чемоданом, видавшим виды макинтоша. Он начал спускаться, потом остановился и прикрыл глаза рукой от солнца. «Господи ж ты, Бога в душу мать!» — сказал он страдальческим голосом. Водитель оглянулся на него со смущенной, но добродушной улыбкой. В автобусе старик сидел сразу за ним, и они проболтали всю дорогу от Атланты. «В первый раз в саванне?» — спросил водитель. «В первый раз восточнее Миссисипи!» — ответил старик. «Да что вы говорите?» «Черт возьми! Да я в первый раз южнее линии Мейсона-Диксона!» Прищурившись, старик спустился по последним ступенькам и помахал на прощание водителю. Когда автобус уехал, он поставил чемодан на землю, с трудом стащил с себя макинтош, аккуратно свернул и засунул под ручку чемодана. Потом вытер лоб тыльной стороной руки и огляделся. Он не знал, чего ожидать от саванны. Сначала попытался сравнить ее с теми городами, которые знал — Якимой, Олимпией, Сиэтлом. Но у него не нашлось подходящего шаблона для такого сравнения. Никаких гор вдалеке, местность плоская, как тарелка. Дома казались одряхлевшими от старости. В небе не ощущалось угрозы бесконечного дождя, с которой он прожил всю жизнь. С другой стороны, воды здесь было достаточно — но в виде влажности. Он даже не представлял, что может быть одновременно так жарко и так сыро. Старик спросил дорогу и отправился в путь, следуя на восток по Оглторп-авеню. На улицах было много машин, а на тротуарах полно пешеходов. Многие удивленно оборачивались на старика с бородой, как у Санта-Клауса, но он не обращал внимания. На него пялились и прежде. Минут через 10 он снова остановился, снял клетчатую рубашку и заботливо завернул ее в макинтош, который опять засунул под ручку чемодана. Теперь он остался в футболке и выгоревшем комбинезоне, но эта одежда, похоже, лучше сочеталась с тем, что носили местные. Расстегнув молнию чемодана, он вытащил вощеную шляпу, измятую до бесформенности, долго ее разглаживал и растягивал, пока она не налезла на голову. Это был Стетсон, которым он прикрывал макушку от дождя больше 40 лет. Может быть, защитит теперь и от солнечного удара. Старик повернулся к югу по Бернард-стрит и прошел через небольшую лужайку с травой и деревьями, окруженную со всех сторон домами. Это уже совсем другое дело. В дальнем конце стояла табличка, сообщающая, что этот маленький парк называется Орлеанс-сквер. Впереди, над крышами городских домов, частенько скрытых за строительными лесами, поднимались облака пыли и слышался знакомый шум стройки. От этой картины и этих звуков у старика невольно перехватило дыхание. Живя вдали от цивилизации, он не имел привычки читать газеты и смотреть телевизионные новости. Все, что происходило за границами фермы, его не касалось, и ему становилось дурно от непрерывной барабанной дроби угнетающих и раздражающих новостей, с которыми он ничего не мог поделать. Но, добираясь на автобусе из Сиэтла в Чикаго, а потом из Чикаго в Атланту, старик мельком увидел на чикагской автобусной станции кричащие газетные заголовки о трагедии в саванне. Он взял какую-то газету и прочитал о том, что город пережил нападение с пожарами, взрывами и многочисленными жертвами. Эта загадочная история усилила его тревогу и без того уже разыгравшуюся сверх всякой меры. Но старик успокаивал себя тем, что эта женщина была живучей и очень крепкой женщиной и совсем одинокой. Он давным-давно должен был сделать это, найти ее и приехать к ней. Но время еще оставалось. С гулко бьющимся сердцем он двинулся дальше по Барнард-стрит, прибавив шагу. Впереди виднелись краны и строительные леса, мощные фургоны и грузовики. Шум стройки зазвучал громче, и открылась картина разрушений. Здесь произошла какая-то невероятная катастрофа со множеством поврежденных домов, сгоревших деревьев и автомобилей. Пройдя еще с десяток кварталов, старик вышел к Чатам-сквер. Достал из кармана мятый засаленный клочок бумаги, развернулся и прочитал накорябанные на ней указания. Это было то самое место. Чандлер Хаус. Стоял в дальнем конце парка, на Гордон-стрит. И, узнав здание, старик поднял глаза, и у него оборвалось сердце. Большой просторный отель огородили металлической сеткой. Верхние окна заколотили и установили леса. За ними просматривался обгоревший и обрушенный верхний этаж. Старик крепче взял свой чемодан и направился через площадь. Некоторые соседние дома также восстанавливали, но он их не замечал. Он пересек Гордон-стрит и остановился перед кирпичным фасадом отеля, едва различимым за лесами. Полицейский, стоявший за временными строительными воротами и охранявший вход в отель, подошел к нему. «Чем могу вам помочь?» Старик ничего не ответил, только смотрел и смотрел на здание. «Сэр, чем я могу вам помочь?» — повторил полицейский. «Я ищу мисс Фрост», — сказал старик. «Мисс Фрост? Вы говорите о Фелисити Фрост?» Старик кивнул. «Она владелица этого дома». Полицейский помолчал, переваривая его слова. «А какое у вас к ней дело?» «Я...» Старик закашлялся, затем прочистил горло и ответил. «Я ее родственник». «Понятно», — сказал полицейский и после паузы продолжил. «Очень жаль, сэр, но должен вам сообщить, что Фелисити Фрост скончалась». «Что?» — старик посмотрел в сочувствующие глаза полицейского. «Сожалею, она погибла во время этой катастрофы. Если вы обратитесь в городской совет, вам предоставят подробную информацию». Он вежливо показал, в какую сторону идти. Старик отошел, но тут же почувствовал слабость и головокружение. Все было как во сне. Перед глазами повисла темная пелена, и та часть его сознания, что оставалась врачом, предупредила. Обморок, вызванный резким падением кровяного давления. Оглядевшись, старик увидел гидрант в нескольких шагах от себя, добрел до него и сел. Здесь, в тени, было прохладнее. Скончалось. Это не укладывалось в голове. Старик снял шляпу и осторожно положил на колени, но это было последнее, что он запомнил. Кто-то взял его за плечо и встряхнул, бережно, но твердо, и позвал, сначала как будто издалека, а потом уже отчетливее. «Доктор! Доктор Куинси!» Он поднял голову. Перед ним стоял мужчина, голос которого был смутно знаком. Старик поморгал, проясняя зрение. Шляпа лежала у него на коленях, а чемодан между ног, куда он, видимо, сам его и выронил. А потом все вернулось. Он снова услышал, как называют его имя, и на этот раз сумел сосредоточиться. Это был тот самый агент ФБР, который приезжал к нему в Берри Пэтч. Как же его звали? Колдмун? «У меня болит задница», — сказал Куинси. «Еще бы», — ответил агент. «Похоже, вы просидели на пожарном гидранте не меньше часа». Куинси посмотрел вниз. «Господи! Я заметил вас 5 минут назад и подумал, что лучше оставить вас наедине с вашими мыслями. Но хватит, вставайте на ноги. Готов поспорить, вы бы не отказались чем-нибудь перекусить». «Я не голоден». «Хорошо, но вы ведь не откажетесь от кофе, правда?» Агент ФБР взял чемодан, помог старику подняться и повел куда-то по тротуару. Куинси оттолкнул поддерживающую руку. «А где ваш назойливый напарник?» «Он занят». «Так вот, я хочу с ним поговорить. Хочу получить какие-то ответы, будь оно все проклято!» «Он сейчас ни с кем не разговаривает, даже со мной». Они прошли пару кварталов, и онемевшие ноги Куинси потихоньку стали оживать. Колдмун привел его в кафе. Официантка, стоявшая за кассой и проверявшая утреннюю выручку, увидела Колдмуна и нахмурилась. «И у тебя хватило наглости вернуться сюда?» — сказала она, сверкнув глазами. «Я тоже рад снова тебя увидеть», — миролюбиво ответил Колдмун. Куинси отметил, что официантка отвела их в дальний угол кафе и усадила за столик рядом с туалетом, хотя посетителей в кафе почти не было. «Пожалуйста, кофе, куколка», — попросил Колдмун. «Никакая я тебе не куколка! Даже не пытайся подлизываться!» Официантка посмотрела на ковбойскую рубашку Колдмана с перламутровыми пуговицами на карманах. «Какая милая у тебя блузка! А для мужчин они что-нибудь шьют?» «Не очень-то вы ей нравитесь», — сказал Куинси, когда официантка отошла. «За этим я сюда и пришел». Куинси устало потер лоб. «В другое время он бы с удовольствием выслушал такие откровения, но не сейчас. Господи, только не сейчас!» «Видите, тот новый кофейник?» — спросил Колдмун. «А теперь посмотрите на соседний, с подпалиной на боку. Он, наверное, стоит здесь с 6 утра». «Похоже». «Ручаюсь, что мне она нальет остатки из этого, а вам даст чашку со свежим кофе из другого». Куинси недоуменно взглянул на Колдмуна, не в силах понять, что за чушь тот несет. «Знаете, она была очень смелой. Вы можете ею гордиться. Она сражалась до конца». «Расскажите мне», — просто ответил Куинси. И Колдмун начал рассказывать. Говорил он долго, а Куинси его слушал. Это была захватывающая история, удивительная, запутанная, порой даже невероятная. Но в этом вся Алисия. В ней не было ничего ординарного. Он слушал о том, как она взяла чужое имя, как купила и отремонтировала отель, как пользовалась прибором, что произошло между ней и Эллорби, и так до безумного конца этой истории. Что-то в ней было настолько шокирующим, что Куинси отказывался поверить. Но Колдмун был основательным и практичным человеком, агентом ФБР. И Куинси каким-то образом почувствовал, что Колдмун давно знал о его приезде и заранее продумал, что он ему скажет. Наконец агент замолчал, рассказ закончился. Куинси сделал глубокий, медленный вдох, как космонавт, проверяющий атмосферу неизвестного мира. Ему еще придется потратить немало времени на то, чтобы переварить эту историю, уловить смысл, если он вообще это сможет. Как бы то ни было, Куинси ощутил, как с плеч спал невидимый груз. «И еще кое-что». Колдмун достал что-то из рюкзака и протянул Куинси. Пожилой доктор развернул упакованный в бумагу сверток и в нос ему ударил запах дыма. Это был томик антологии «Спун-Ривер», сильно обугленный по нижнему краю, но даже пламя не могло скрыть многолетнюю потрепанность книги с загнутыми, как собачьи ушки, страницами. Они говорили сами за себя. Не сказав ни слова, он открыл книгу и увидел посвящение, написанное его рукой почти 50 лет назад. «А.Р. от З.К. Для меня ты всегда будешь тем великим социальным кочевником, рыщущим на задворках послушного, напуганного порядка. Берри Пэтч, 22-04-72». Посвящение и вызванные им воспоминания переполнили Куинси эмоциями. А чуть ниже этих выцветших слов он увидел другую надпись, куда более свежую. «Когда-то я была кочевником». Но все эти годы странствий ты всегда, всегда оставался моей путеводной звездой. Мне постоянство правит круг и возвратит меня к истоку. Алисия. Куинси сжимал книгу так крепко, что у него задрожали руки. Он заметил это и расслабил пальцы, борясь со слезами. «Я посмотрел, откуда это», — сказал Колдмун. «Джон Дон», — ответил Куинси, по-прежнему глядя на надпись. «Да». Они сидели в молчании. Куинси держал книгу и легонько ее поглаживал, словно это была чья-то рука. Наконец он поднял голову. «Так когда я смогу увидеться с Пендергастом?» «Простите, но это невозможно». Колдмун помедлил с ответом, и Куинси внимательно посмотрел на него. «Что-то плохое, да?» — спросил Куинси. — «С ним что-то случилось?» «Врачи слишком восприимчивы», — сказал Колдмун. Снова опустилась тишина, официантка наполнила им чашки. Куинси заметил, что она и в самом деле налила Колдмуну кофе из другого кофейника вместе с осадком. «Вы не ошиблись насчет официантки», — сказал он. «Это ужасно». «Вовсе нет. За этим я сюда и пришел. Она сберегает для меня самое лучшее, а я даю ей соответствующие чаевые». Колдмун сделал глоток и поставил чашку с удовлетворенным видом. «Так куда вы теперь?» Куинси пожал плечами. «Бог знает. Жизнь — странная штука. Годы одиночества, внезапная надежда, а теперь это... Не знаю. Наверное, я просто об этом не задумывался. То есть дальше того, чтобы приехать сюда». Колдмун кивнул. «У моего народа есть пословица. Жизнь — это путешествие, а не пункт назначения». «Неправда. Это написал Ральф Уолдо Эмерсон». Еще короткая пауза. «Вот черт!» — проворчал Колдмун. «Но попытка была хорошая». Колдмун взглянул на часы. «Послушайте, у меня есть немного времени. Вечер свободен. Давайте снимем вам номер в отеле, а потом, может быть, перехватим пивка». «Давайте лучше возьмем пиво прямо сейчас. Там снаружи проклятое болото». Колдмун снова улыбнулся, слабо, но искренне. «Я знал, что под этой сухой, суровой внешностью скрывается то, что мне нравится». Он встал, допил кофе, бросил двадцатку на стол и проводил медленно бредущего, превозмогающего боль старика, к выходу.